Ей было неловко. Лайм наверняка выложил за цветы целое состояние, а она знала, как у него обстоят дела с финансами. Саша была тронута. Ее мучило искушение ему позвонить, но она себя остановила. Она дала себе слово и должна его сдержать, во что бы то ни стало. Вместо того, чтобы поблагодарить его за цветы по телефону, Саша написала вежливую записку в старомодном стиле, а точнее, в официальном, ведь они в некотором смысле деловые партнеры. Ни одного теплого слова. Потом отдала ее секретарше вместе с экземпляром контракта и продиктовала адрес и номер телефона. Еще велела завести для Лайма Эллисона папку. Теперь он тоже их художник. «Красивые цветы», — сказала ей жени. То, что она услышала от Саши, вполне объясняло их появление. Цветы прислал новый художник, неплохой жест для нищего. Но, может, он и не нищий вовсе? В январе розы недешевы. Ой, жени в первый момент даже мелькнула мысль, не завела ли Саша кавалера, но, оказывается, нет, всего лишь новый художник. И все равно Саша давно не выглядела такой счастливой. Со дня смерти Артура она ходила совершенно и вот как будто ожила. Эта поездка в Лондон явно пошла ей на пользу. В 6 часов Саша прошла на свою половину. Она заварила себе чай, приняла горячую ванну и постаралась выкинуть его из головы. Это оказалось нелегко. Вчера в это самое время они ужинали в ресторане. Еще труднее было забыть, что случилось потом в отеле. Когда в полночь раздался звонок, Саша чуть не подскочила. Это оказалась Татьяна. Она нашла себе работу. Ее взяли в художественный отдел известного журнала «Мод». Будет отбирать фотографии и выполнять еще кое-какие задания. Она была в радостном возбуждении и, только выпалив все свои новости, поинтересовалась, как дела у Саши. «Как Лондон? Хорошо съездила?» «Удачно!» Саша снова усилием воли заставила себя не думать о Лайме. Повидалась с Ксавье, с кучей художников. «А как тебе его приятель?» «Какой приятель?» — в ужасе переспросила Саша. «Да ты вроде хотела познакомиться с кем-то из его друзей, работы посмотреть». «Ах, с этим», — протянула Саша, — «все отлично. Мы заключили с ним контракт». «Ого, значит, классный художник. Повезло парню, хоть зарабатывать начнет». «Он отличный художник. В будущем году устроим ему выставку в Нью-Йорке». Она постаралась придать своему голосу деловитую интонацию. «То-то обрадуется». Татьяну без конца донимали молодые художники, просили, чтобы познакомила их с ее матерью. Это ее очень злило. Противно, что ее хотят использовать как связующее звено. Ксавье относился к этому куда легче. «Когда в Нью-Йорк собираешься?» «Не раньше, чем через месяц. У меня тут дел накопилось. Если хочешь, приезжай как-нибудь на выходные». Саша и вправду схватилась за эту мысль, как за соломинку. «Терпеть не могу Париж в дождливую погоду». «Сегодня говорила с одной приятельницей, она только что прилетела. Говорит, погода у вас там хуже не придумаешь». «Это правда, погода скверная», — подтвердила Саша. «Зато в Лондоне было солнечно». «А у нас завтра снег обещают. Может, на выходные в горы поеду покататься?» «Осторожнее там, на дороге». «Когда тебе приступать к работе?» — Саша зевала. В Европе уже была ночь, а в Нью-Йорке только 6 часов. Завтра. Татьяна только что не пела от радости. Саша на мгновение позавидовала дочери. Ее жизнь только начинается, а Сашина уже близится к закату. Такое у нее было чувство. Лучшие годы остались позади, дети выросли, Артура нет. Ей нечего ждать от жизни, кроме работы, да еще внуков, которых она даже и представить себе не могла. Она попрощалась с дочерью и легла спать. Саша долго ворочалась в постели и не могла выкинуть из головы Лайма. Какой жест с его стороны прислать ей розы? И глупо. Это возможно, она-то знала, что это не так. Саша спала в полглаза, снился ей Лайм. Она в страхе просыпалась и потом долго не могла уснуть. В 9 утра она уже была у себя в кабинете. В Лондоне было еще только 8. Интересно, чем сейчас занят Лайм? Была суббота, можно было побездельничать. Но Саше необходимо было чем-то себя занять.